Осенние звезды. Вашик вылепил русалочку. Получилась статуэтка высотой 20 сантиметров. По правде говоря, от русалочки в ней было немного. Разве что сама поза девочки. Та же, что у знаменитой датской скульптуры по сказке Андерсена. А так, девочка и девочка. В купальнике со съехавшей с плеча бретелькой. Добрела по воде до недалекого камня, села там с книгой, но не читает, а поглядывает куда-то через большие очки. Может быть, на проходящие вдали пароходы? Была статуэтка из красновато-коричневого, терракотового пластика. А очки Вашик сделал из тонкой блестящей проволочки. Чтобы показать русалочку, Вашик позвал белку к себе домой. Стеснялся он отчаянно, бледнел, розовел и даже осип. Вот так сипло он выговорил. «Ничего, по-моему, не вышло». Но все же он подвел белку к накрытому линолеумом столику, шумно вздохнул, зажмурился и сдернул со статуэтки клетчатый носовой платок. Белка не стала разглядывать долго и придирчиво, не стала многозначительно молчать. Потому что сразу все сделалось ясно. Белка рассмеялась, будто получила самый лучший на свете подарок. Потом стала очень серьезной, и с этой вот серьезностью, строгостью даже, спросила: «Вашик, можно я чмокну тебя в щеку?» Вишневая краска, что залила обе щеки Вашика, пробилась сквозь загар. Вашик панически глянул на Сёгу, который толокся рядом. А где ему еще было находиться? И Сёга повел себя великодушно. Не сказал «тили-тили», а ответил за Вашика с той же, что у белки, серьезностью. «Конечно, можно. Он ведь заслужил, верно?» И белка чмокнула. И сразу стало спокойно и радостно. Страх и великое смущение Вашика улетучились. Он весело засопел. «Просто чудо», — заговорила белка. «И русалочка — это чудо, и ты сам. Ты такой же талантливый в этом деле, как Тюпа в своей невероятной физике-математике. Он будет гений в науке, а ты в скульптуре. Как Торвальдсен и Микеланджело». «Белка, ты рехнулась», — обрадованно заспорил Вашик. «Это же еще так, ученическая работа. Я, знаешь, над чем дольше всего мучился? Не поверишь. Над очками. Гнул, паял, будто ювелир сережку какую-то». Тут белку слегка царапнула тревога. «Ох, очки эти, из-за них меня сразу все узнают». «Ну и что?» — огорчился Вашик. «А что плохого, если узнают?» Белка потерла лоб, тряхнула волосами. «А ведь и правда, что плохого?» И она засмеялась опять. «Вашик, а можно...» «Что?» — тут же встревожился он. «Можно мы сносим русалочку к нам домой? Пусть мама и папа посмотрят». Вашик опять начал краснеть сквозь загар. «Зачем сносим? Отнесем. Она же твоя». «Ой...» Белка прижала пальцы к щекам. Очки перекосились. «Конечно. И ты сама решай, кому показывать, а кому не надо. Можешь прятать ее, пока не подрастешь. А когда подрастешь, тебя уже не узнают, потому что...» «Что потому что?» — подозрительно спросила белка. «Потому что станешь еще... ну, то есть, и уже не очень похожая». «Он хотел сказать, станешь еще красивее!» — беспощадно разоблачил брата Сёга. И Вашик погнался за ним, обещая ужасы, от которых побледнели бы следователи великого инквизитора. Прятать русалочку и оттягивать показ не пришлось, потому что случилось чудо. Оно, по мнению завсегдатаев институтских дворов, было похлеще, чем пролезание Луизы и даже самого Тюпы в шар пространственного абсолюта. По крайней мере, оно было более эффектным и долговременным. Дело в том, что на горке посреди бассейна появилась та самая русалочка, только в натуральную девчоночью величину. Будто сама белка села там, на каменной верхушке, и солнце всю ее, с волосами, купальником, книгой, обжарила терракотовым загаром. Даже очки на большой русалочке были терракотовые. «Белка, ну прям ты, как на фотокарточке!» — наперебой говорили ребята. Но никто не смеялся, только удивлялись и радовались. Многие думали, что таинственный скульптор, которому институтское начальство заказало такое украшение бассейна, и правильно сделало. Когда-то тайно наблюдал за белкой, а потом вылепил ее по памяти. Или просто такое совпадение. Главное, что хорошее. Никто ведь пока не знал про статуэтку Вашика. И никто не обратил внимания, что на краю терракотовой площадки, на которой сидела девочка с книгой, выдавлены две буквы ростом в полмизинца. Г.В. Что означало, разумеется, Горватов Вячеслав.